Глава 32. Рустам. Боги наказывают за нелюбовь. Теперь я это точно знаю, потому что я чертов ублюдок, который умудрился дважды ее провтыкать. Любовь посылается избранным. Можно называть богов по именам, можно называть их высшими силами, вселенским разумом или абсолютом. Но факт остается фактом. Любовь — это дар свыше. Меня одаривали дважды. Любовью лучшей в мире женщины и любовью сына. Я похерил и то, и другое. Любимую женщину предал, ребенка полюбить не смог. Пришло время платить по счетам. Соня меня бросила, и теперь меня собирается бросить мой сын. Они оба правы. Мне не в чем их упрекнуть. Херовый муж... Херовый отец, я бы сам себя бросил. Но когда врач, глядя прямо в глаза, сообщил, что у Амира предварительно диагностирован лейкоз, у меня под ногами буквально разверзлась бездна. Слишком маленький, слишком ненужный и слишком беззащитный. Он результат фатальной ошибки. Но разве справедливо, что за мои косяки должен отвечать тот, кто меньше всех виноват? Мой ребенок. Нет, несправедливо. Он пока ничего не понимает, сидит рядом на диване и играет с мобильным телефоном. А меня медленно сжирает огонь запоздалого раскаяния. По другую сторону от Амира сидит Лиза. Руки сцеплены на коленях, прямая спина, стеклянный взгляд. Мы встретились впервые за все это время. Таким было мое условие. Наш контакт сведен не просто к минимуму, к нулю. Жаль, что я не сделал этого сразу же, а вынудил свою Соню пройти через все то дерьмо в палате городской больницы. Тогда умер мой первый ребенок. Сейчас умирает второй. Все, к чему я прикасаюсь, превращается в тлен. Можно 100 раз обвинить в случившемся Лизу, и доля ее вины тоже есть. Но если бы я сдержал свою похоть, нашему Соне ребенку сейчас было 2. Моя семья оставалась со мной, и меня не сжирала бы совесть за больного ребенка. Сегодня я пошел против правил и взял с собой Лизу, потому что Амир тоже ее сын. Она должна все услышать сама. С момента, как озвучен диагноз, лицо Лизы напоминает гипсовую маску в тон белым стенам кабинета. «Я бы рекомендовал немедленную госпитализацию, Рустам Усманович», настойчиво повторяет доктор. «После подтверждения диагноза надо как можно быстрее начать лечение». Это не может быть ошибкой. Как утопающий цепляется за соломинку, так и я пытаюсь сопротивляться осознанию неизбежного. Вы же говорите, что диагноз требует подтверждения. Оставьев — лучший онкогематолог в столице. И только поэтому я еще не покупаю билет на самолет и не лечу в лучшую клинику, специализирующуюся на трансплантации костного мозга. Речь идет не об ошибочном диагнозе, Рустам Усманович, а лишь об уточнении разновидности заболевания. Это необходимо, чтобы правильно назначить терапию. В таком случае начинать лечение не имеет смысла, Олег Матвеевич. Я считаю, Амиру нужна пересадка костного мозга, и чем скорее, тем лучше. Он серьезно кивает, выражая согласие с моим выбором. Что ж, вы отец, если вы располагаете ресурсами, то я не стану вас отговаривать. Единственный момент, я бы советовал вам уже сейчас начать поиски донора для вашего сына. В мире есть достаточно обширные банки. В той же Германии 11 миллионов доноров. Там большая вероятность найти генетического близнеца для Амира. Мы с братом монозиготные близнецы. У него есть сын. Они с Амиром родились в один день. Мой племянник может подойти, если у них разные матери. Ха. Оставив хмурит лоб. Современная медицина позволяет осуществлять трансплантацию в случае несоответствия одного лейкоцентарного антигена или других незначительных несовпадений. Сын вашего брата вполне может быть для Амира не полностью совместимым донором. Я бы рекомендовал как можно скорее это проверить. Ваш брат не будет возражать. Отрицательно качаю головой. В Руси я уверен, как и в Ди. Они любят Амира, в отличие от его непробиваемого отца. Теперь я рад, что взял Лизу на прием. Так даже проще. Оставьев настаивает на немедленной госпитализации. Все равно пришлось бы посылать за ней водителя. Ребенку в больнице однозначно лучше с мамой. «Вы как себя чувствуете?» Астафьев с тревогой смотрит на Лизу. «Хотите вас в приемном покое, осмотрит врач. Мне не нравится ваш цвет лица». «Хотим», — отвечаю вместо нее. «Хорошо бы уколоть что-нибудь. Ей еще с больным ребенком сидеть». «Останешься с Амиром», — говорю Лизе, когда выходим из кабинета. «Позвонишь матери, я отправлю водителя, и она соберет для тебя все, что нужно». В ожидании нытья, причитания или возражений внутренне готовлюсь его пресечь. Но Лиза по-прежнему неестественно молчалива и по-прежнему одного цвета с белоснежным интерьером. Несу сына в приемное отделение, оставляю с Лизой и еду в офис. Отдаю распоряжение секретарю прошерстить все европейские клиники, созвониться с лучшими из них и посмотреть отзывы. «Останься в живых, Сикорский, все решилось бы намного быстрее». Достаточно было ему позвонить, и к концу дня перечень рекомендованных медицинских учреждений уже висел бы у меня на почте. Но год назад Адам погиб в автомобильной аварии. Клинику возглавила его жена. Персонал успел смениться несколько раз, и от былой репутации не осталось и следа. Сикорская делает упор на пластической хирургии и аппаратной косметологии, так что там мне помогут меньше всего. Звоню матери. Та сразу принимается рыдать, и я впервые в жизни жалею, что так и не научился плакать, когда можно выплеснуть через слезные протоки все свои страхи и злость. Приходится отключаться более привычным способом. Дать себя закрутить водовороту рабочих проблем. И поэтому, когда звонят из клиники, даже не сразу въезжаю, что им от меня нужно. «Рустам Усманович, можете срочно приехать? Это дежурный врач беспокоит», — спрашивает женский голос. «Ваш сын один, Елизавета Максимовна так и не вернулась». «Что значит «не вернулась»? Не могу сходу сообразить, приходится переспрашивать. Она разве уходила?» «Да, Елизавета Максимовна попросила медсестру присмотреть за Амирчиком, чтобы спуститься в аптеку. Ее нет уже 2 часа, телефон не отвечает». «Что за бред?» Хмурюсь, с трудом сдерживая раздражение. «Сейчас она вернется, как она может бросить ребенка?» Беру телефон, достаю Лизу из черного списка. Одним из условий, поставленных мною, было то, что она не звонит мне напрямую. Но на всякий случай я ее еще и заблокировал. Холодный голос сообщает, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Нужно заявить в полицию, Рус!» В который раз повторяет Руслан, в его голосе звучит плохо скрытый упрек. «Меня поражает твоя беспечность!» «Это не беспечность, брат. Проворачиваю руль влево, и машина съезжает с проспекта в знакомый переулок. Это чуйка». «Что? Чуйка!» Повторяю, и он нетерпеливо передергивает плечом. «Ее могла сбить машина!» Начинает перечислять. «Ей могло стать плохо. Ты сам говорил, что в кабинете врача она была белого цвета, Рус. Я бы обзвонил больницы. Но она ведь могла пойти куда угодно». «Так она и была в больнице. Зачем ей куда-то идти?» «Ты бесчувственный чурбан!» — кипятится Рус. «Она же в неадеквате! Не представляю, что было бы с Ди, если бы с Дамиром! Да тут любая мать впадет в прострацию!» «Лиза не любая!» — спокойно возражаю. «И не сравнивай ее с Ди, брат! Пойдем!» Выхожу из машины, Руслан идет следом. Он смотрит на меня с неодобрением, но я не обращаю внимания. Достаю из кармана ключ, который мне привез брат. Я попросил заехать за ним к матери. Сам не знаю почему, но я почти уверен в своей правоте. И почти не удивляюсь, когда мы входим в квартиру, где живет Лиза с Амиром. Проходим вглубь, не снимая обуви. На короткий миг сердце сжимается при виде детской кроватки и игрушек, разбросанных по детской комнате. Но сейчас меня больше интересует спальня матери моего сына. По комнате ожидаемо разбросаны вещи, двери гардеробной распахнуты. Рус растерянно останавливается на пороге, а я вхожу внутрь. Ни одного чемодана. А я точно знаю, что она покупала как минимум 2. Мать каждый месяц передавала мне чеки, которые подтверждали расходы Лизы на ребенка. И я хорошо помню чемоданы, которые покупались для поездок с моим сыном на отдых. Чемоданы тогда прокатили, расход я засчитал. А сейчас их нет. Как нет одежды в шкафу и обуви на полках. Подхожу к закрытым полкам, на одной из них пустая шкатулка. Не знаю, какие у Лизы были драгоценности, но если они были, то сейчас их точно нет. Разворачиваюсь к Руслану и смотрю прищуренным взглядом. «Ну что? Я оказался прав, брат?» Брат с шокированным видом смотрит на разгромленную гардеробную, переводит потрясенный взгляд на меня. «Это правда, Рус? Она не пропала? Она уехала?» Не отвечаю, продолжаю щуриться. «Просто, сука, уехала и бросила больного ребенка?» «Чему ты удивляешься, брат?» «Теперь моя очередь спрашивать. Говорю же, не сравнивай Лизу с Ди. Это разнополярные противоположности. Разве она все это время была плохой матерью?» «Нет, не была», — мотаю головой. «В том и дело, Рус. Она не была плохой. Она была никакой. Не доводила мать до того, чтобы та жаловалась мне, но насчет большего и не думала напрягаться. Шла на грани. Поэтому я почти уверен, что когда Лиза услышала диагноз, поняла, что не вывезет. Разве ей пришлось бы вывозить самой, брат?» Руслан не может поверить, что такое возможно. «Ты собирался бросить ее с сыном?» «Не собирался. Но лечение лейкемии долгое и сложное. Астафьев несколько раз повторил, что нам надо набраться терпения и быть готовым жить в клинике месяцами. Ясно, что это адресовывалось Лизе. Проводить все время в клинике с сыном я не смогу». «И ты считаешь, она просто сбежала?» Неверяще разводит руками Рус. «Как видишь», — отвечаю сдержанно. «Как видишь, брат». Он молча обходит квартиру, заглядывая в каждый угол, как будто там может прятаться Лиза. А я продолжаю. «Ты так и не понял, что мать моего сына далеко не бедная овечка, которая нуждается в защите. Так вот, ты ошибаешься, брат. Это для Ди Дамир любимый ребенок. Для Лизы Амир — средство достижения цели. Источник существования, выгодное приобретение. Список можно продолжать до бесконечности». «Ты так спокоен, брат», — недоверчиво тянет Руслан. «Я бы на твоем месте уже землю рыл». «Все разроем, брат», — заверяю его. «Только я вряд ли справлюсь лучше». «Лучше кого?» — он недоуменно зависает. «Лучше того, кто сделает эту работу лучше», — отвечаю расплывчато, потому что сам далеко не уверен в положительном ответе. Скорее наоборот. Набираю номер, который у меня давно есть и который я стараюсь не использовать без серьезных на то оснований. На мой взгляд, сейчас основания серьезные более чем. Слышу длинные гудки и подношу телефон к уху. Я не уверен, что он возьмет трубку. Вообще не знаю, захочет ли он со мной разговаривать. Я бы на его месте не стал. На одном гектаре пасать бы с Айдаровыми не согласился. Особенно со мной. Но пролетаю сразу по нескольким пунктам, когда из динамика доносится пронзительное «Слушаю». Прокашливаюсь и говорю в микрофон гаджета. «Здравствуй, Демид. Я по делу. Мне нужна твоя помощь. Постой, не отключайся, это не связано с Соней. Мой сын серьезно болен, у него лейкоз. А он ведь и твой племянник тоже». Говорю быстро, стараясь не смотреть на Руса, чтобы он не успел меня остановить. «Я отдам тебе папку. Ты понимаешь, о чем я? Только помоги». И выдыхаю, услышав отрывистое. «Хорошо, говори. Только не развози и не лей из пустого в порожнее. Коротко и по делу». «Мы точно братья. Я тоже люблю, когда коротко и по делу. И хоть я по-прежнему считаю Демида Ольшанского говнюком, в глубине души чувствую признательность и облегчение. Если он сказал, что поможет, значит, поможет. И его слово стоит не меньше, чем слово любого из Айдаровых. Разве что самую малость».